Как жаль, что брату удалось захватить лишь крошечный отрезок этого побережья. Нола, Неаполь и другие его города, сверкающие как драгоценные камни в золотой оправе, остались верны Риму. Магон слышал, что под Нолой Ганнибал потерял 2500 воинов и целое лето. Дорога в Капую шла виноградниками. Вязы, как воины, рядами стояли до самых холмов. Было время сбора винограда. Рабы носили корзины, наполненные янтарными и пурпурными гроздьями, к дороге и привязывали их к спинам маленьких осликов. Лагерь Ганнибала находился не в самой Капуе, а в 4 римских милях от нее, на берегу Вольтурна. По дороге к лагерю Магон то и дело встречал наемников. Они шли подвое, потрое и горланили песни на своих варварских наречиях. Некоторых сопровождали женщины, полуобнаженные, с лицами, раскрашенными киноварью. Трудно поверить, что войско находится во вражеской стране. Магону стало многое понятно. У брата появился новый опасный враг — распущенность, роскошь. Этот враг проник в армию и разрушает ее изнутри, как червь яблоко. После страшных бедствий в горах, кровопролитных сражений, грязи, крови, войско попало в этот благословенный край. Он был наградой за все, что перенесли воины, и вполне заслуженной. Отнять ее, лишив воинов того, что у них под рукой, бессилен и сам Ганнибал. Ганнибал, крепко обняв брата, повел его к богато накрытому столу. Потягивая из серебряной чаши фалернское, Магон размышлял, разве люди, сражавшиеся под Тразименским озером и Каннами, не имеют права на удобную постель и хорошее вино? Но это и есть роскошь, которая губит войско. У Магона и его спутников после двухнедельного плавания был отличный аппетит. Стол быстро опустел. «А теперь, брат, расскажи о делах», — приказал Ганнибал. С каждым словом Магона вырисовывалась страшная картина бедствий, которые пришлось перенести карфагенинам. Мятеж начальников кораблей, измена союзников и, наконец, битва при Ибере, где проявил себя Массиниса. «Молодец, Массиниса!» — воскликнул Ганнибал. «Он вполне достоин той награды, к которой так стремится». «Ты говоришь о Сафанибе?» — Ганнибал кивнул головой. «Я подозреваю, что Ганон ведет нечестную игру», — заметил Магон. «Ходят слухи, что после того, как Сифакс послал против Карфагена конницу, Ганон стал сговорчивее. Он хочет отдать свою дочь Сифаксу в обмен на мир и союз против Рима». «Торгаш!» — с презрением воскликнул Ганнибал. «Отец выдал нашу сестру за красавчика, но он не предлагал ее тому, кто даст дороже. Да, Сифакс богат, а у Массиниса нет ничего, кроме коня Мерга. Но какой это конь! Я отдал бы за него все богатства, если бы ты их имел», — перебил Ганнибал брат. «А насколько я понимаю, тебя война обогатила не больше, чем меня. Все, что присылают из Карт-Хадашт, что удается добыть силой или по договору, все идет наемникам. А войне не видно конца. Потерпи», — уверенно сказал Магон. «Газдрубал готовит свою армию для перехода через Альпы. Кипит вся Сицилия». Ганнибал отложил куриную ножку. «Расскажи, что там произошло. До меня дошли лишь неясные слухи». После того, как в Сиракузы пришла весть о нашей победе при Каннах, Сиракузы разорвали союз с Римом и отправили послов в Карт-Хадашт для заключения договора о вечной дружбе. Это мне известно. Послы сиракузян были и у меня, — вставил Ганнибал. После этого поднялись и другие сицилийские города, — продолжал Магон. Римские гарнизоны в Сицилии невелики, и Сенат послал на остров консульскую армию во главе с Марком Клавдием Марцеллом. Ему удалось захватить Леонтины. Были перебиты все — мужчины, женщины, дети —